«Вы мистер Небвард?» — спросила женщина. «Да». «Я принесла пьесу, которую мисс Лимингтон оставила в комнате. Она просила передать ее вам». Небвард взял свиток и развернул. Это был сценарий Розеллы. «Зачем вы даете мне это?» «Мисс Лимингтон просила отдать вам, если я найду это в ее вещах». «Хорошо», — произнес озадаченный Небвард. «Благодарю вас». Он запер дверь за женщиной и возвратился в столовую. «Адель вернула мне сценарий. Не понимаю, что случилось». «Кто принес рукопись?» «Квартирная хозяйка, по-видимому», — ответил Джек и описал внешность женщины. «Да, это она», — подтвердил Майкл. «Адель должна участвовать в завтрашней съемке?» «Нет, я собирался обойтись без нее. Мы будем крутить природу». Майкл в недоумении почесал затылок. «Не понимаю, что это может значить. Женщина ничего не сказала?» «Она сказала, что мисс Лимингтон просила доставить мне рукопись, если хозяйка найдет ее в ее вещах». Через секунду Майкл был на улице и догнал женщину. «Будьте добры, зайти к нам на минутку», — попросил он и довел женщину до дома Небварда. «Расскажите, пожалуйста, мистеру Небварду, почему мисс Лимингтон вернула рукопись и почему вы поторопились сделать это сегодня ночью, решив не откладывать на завтра?» «Когда она пошла к вам», — начала хозяйка. «Ко мне?» — воскликнул Небвард в изумлении. «Из студии пришел какой-то господин и сказал, что вы просите ее немедленно явиться. Мисс Лимингтон собиралась ложиться спать. Я передала ей вашу просьбу. Человек из студии сказал, что вам нужно видеть ее по поводу съемки и что вы просите ее принести с собой рукопись. Мисс Лимингтон куда-то засунула рукопись и не могла найти, а так как ей надо было спешить, то она поехала к вам, а меня просила поискать рукопись в ее вещах и принести, как только я найду. Она очень просила сейчас же принести». «Какова внешность человека, явившегося из студии?» «Такой довольно полный господин. Собственно, он даже не господин, а просто шофер. Мне даже показалось, что он немного пьян. Но я не хотела пугать мисс Лимингтон и не сказала ей этого». «Хорошо, дальше что было?» — быстро перебил женщину Майкл. «Она выбежала из дома и села в автомобиль. Шофер уже сидел у руля и ждал». «Закрытый автомобиль?» Женщина утвердительно кивнула головой. «И потом автомобиль уехал. В котором часу это было?» «Вскоре после 10:30. Я хорошо помню, потому что слышала, как пробили церковные часы». Бледный, взволнованный Майкл встал из-за стола. 11:40, прошептал он, глядя на часы. «Вы, я вижу, не очень спешили исполнить поручение мисс Лимингтон». «Я долго не могла найти рукопись, сэр. Она упала под кровать, сэр. Разве мисс Лимингтон не у вас?» «Нет, ее здесь нет», — коротко ответил Майкл. «Благодарю вас, сударыня. Не смею вас больше задерживать. Пожалуйста, пойдите на полицейский пост и подождите меня там». Он поднялся наверх за пальто и спустился. «Где, вы думаете, она может быть?» — спросил Джек. «Она в Грифтаурсе», — сказал Майкл. «Доживет ли Грегори Пен до утра или помрет этой ночью, всецело зависит от того, какой прием встретила у него Адель». На полицейском посту Майкл нашел квартирную хозяйку, изрядно испуганную неожиданным оборотом событий. Что было на мисс Лимингтон, когда она вышла из дома? «Синий манто, сэр», — дрожа ответила женщина. «Красивое синее манто, которое она всегда надевает, сэр». Забрав дежуривших на посту людей из Скотленд-Ярда, Майкл велел подать полицейский автомобиль. Тяжело нагруженная машина выехала из Чичестера. Сгорая от нетерпения и беспокойства, Майкл проклинал ее тихий ход. К Каждая секунда была дорога. Наконец, после длившегося целую вечность путешествия, машина остановилась у ворот. Майкл, не обращая внимания на выбежавшего навстречу привратника, бросился по аллее к замку. Звонить у дверей не нужно было, двери были широко раскрыты. Через пустую прихожую и пустой коридор Майкл вбежал в кабинет Грегори Пенна,